Стихи для нее всегда пропуск доверия, и потому она говорит с Пастернаком, как сама с собой, не обдумывая, не оглядываясь на дозволенно вежливые пределы. И перед нами в этом длинном письме по существу протокольная запись психологического состояния человека, который читает стихи не глазами, а сердцем, так, как они должны быть читаемы. «Ваша книга — ожог», — пишет Цветаева. «Та — ливень, а это — ожог. Мне больно было, и я не дула. Ну вот, обожглась и загорелась. И сна нет, и дня нет. Только вы один. Вы утомительны в моей жизни. Голова устает. Сколько раз на дню ложусь, валюсь на кровать, опрокинутой всей этой черепной междуреберной разноголосицей, строк, чувств, озарений, да просто шумов. Что-то встало и расплылось, и кончать не хочет, я унять не могу». В письме, однако, не просто отражено волнение, это письмо-поддержка, ибо Пастернак не скрыл собственного недовольства книгой. Цветаева не соглашается. Она настаивает на первичности, подлинности, вечности лучших стихов сборника. Она предрекает Пастернаку путь неостановимого развития. Она пишет: «Ни от кого, ни от Ахматовой, ни от Мандельштама, ни от Белого, ни от Кузьмина я не жду иного, чем он сам, ничего кроме него. Любя, может быть, страстно. Завершение, довершение, до, за, предел. Я же знаю, что ваш предел — ваша физическая смерть». Потрясение толкает саму Цветаеву к лирическому слову. Как раз в эти дни возникнут ее первые стихи, прямо обращенные к Борису Леонидовичу. Она отошлет их ему немного позже. Но уже через две с лишним недели до Праги доходит слух: Пастернак собирается возвращаться в Россию. Его отъезд — дело дней. Слух вскоре подтверждает и сам Борис Леонидович. Наконец-то он внятно написал, как надеялся на встречу. Взрыв отчаяния сотрясает Цветаеву. Она торопливо наводит справки о визе, обдумывает, где достать на поездку деньги, обращается за советом и помощью к Марку Слониму, который не раз ездил в Берлин. Но все усилия напрасны. За короткий срок, Пастернак сообщил, что уезжает 18 марта, добиться разрешения на выезд невозможно. Мокропсы 9 марта 1923 года. «Дорогой Пастернак, я не приеду. У меня советский паспорт и нет свидетельства об умирающем родственнике в Берлине. И нет связи, чтобы это осилить. В лучшем случае виза длится 2 недели. Тотчас же по получении вашего письма навела точнейшие справки. Если бы вы написали раньше, и если бы я знала, что вы так скоро едете... Милый Пастернак, у меня ничего нет, кроме моего рвения к вам. Это не поможет. Я все ждала вашего письма. Я не смела действовать без вашего разрешения. Я не знала, нужна вам или нет. Я просто опустила руки. Теперь знаю, но поздно. Не приеду, потому что поздно. Потому что беспомощно. Потому что Марк Слоним, например, достает разрешение в час, потому что это моя судьба — потеря». Надежда на встречу в Берлине рухнула. На смену ей в утешение придет новая, совсем хрупкая мечта — встретиться через 2 года в Веймаре. Пастернак обещал, что непременно вырвется еще раз к родне, заранее известив Марину. Как ни эфемерна эта надежда, оба принимают ее всерьез, хотя бы потому, что ничего другого не остается. Но 2 года! Ах, Пастернак! Ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся. Пастернак, 2 года росту впереди, до Веймара. Вдруг, по-безумному, начинаю верить. Мне хочется дать вам одно обещание, даю его безмолвно. буду присылать вам стихи и все, что у меня будет в жизни. Мой Пастернак, я, может быть, вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом, благодаря вам. Ведь мне нужно сказать вам безмерное — разворотить грудь. В беседе это делается путем молчания, а у меня ведь только перо. Господи, все дни моей жизни принадлежат вам, как все мои стихи. Последние слова — будьте живы, больше мне ничего не нужно. 18 марта Цветаева проведет на своей Богемской горе, мысленно провожая и расставаясь. Надо знать силу этого ее мысленно, чтобы понять, и вплотную, в живейшей реальности, расставание не могло быть пережито сильнее. Зима 1923 года в Мокропсах была почти бесснежной, похожей скорее на прохладное северное лето. Уже в феврале запахло весной, набухли вербы, зазвенели от дождей ручьи. Казалось, еще немного и станет совсем тепло. А тепло пришло только в июне, когда дожди успели уже надоесть. С конца марта они лили чуть не ежедневно, весь апрель и май. Но 18 марта стоял чистый прозрачный весенний день. Цветаева провела его в одиночестве. Накануне было написано первое стихотворение из тех 10, которые составят позже цикл «Провода», целиком посвященный Пастернаку. Теперь, в самый день его отъезда, создано второе. В нем вся сумятица чувств, душевная буря, с трудом облекающаяся в слова. «Чтобы высказать себе, да нет, в ряды и в рифмы сдавленные, в сердце шире». Боюсь, что мало для такой беды всего Рассина и всего Шекспира. Не хватает слов, тесна стихотворная строка, горловой спазм мешает внятно договаривать до конца фразы. Цветаева стремится отлить в поэтическую форму саму стихию сердечного волнения. Горечь, жалоба, пронзительные чувства утраты переданы в обрывочных строках и словах. Только в последней строфе стихотворения эмоциональный накал разряжается в протяжном плаче, облегчающем трагедийное напряжение. Страдание обретает внятные слова. «О, по каким морям и городам тебя искать, незримого, незрячий! Я проводы вверяю проводам, и в телеграфный столб упершись плачу». А в Берлине... На вокзале Шарлоттенбург Пастернаку, уже стоявшему на подножке вагона, Роман Гуль вручил прощальный цветаевский подарок — книгу Эккермана «Беседы с Гёте». И еще в кармане Пастернака лежал конверт со стихами Марины. По ее условию он мог прочесть их только в дороге. Пройдет 3 года. Свидание в Веймаре тоже не состоится. Но, уже живя во Франции, Цветаева вспоминала этот свой день, 18 марта, почти с ужасом. «О, Борис, это страшно! Помнишь 1923 год, март, гору, строки? Не надо Орфею сходить к Эвридике и братьям тревожить сестер. Борис, это страшно! Какой же была эта боль!» если она так жжет в сердце даже при воспоминании. Год, мирно начавшийся в тихой горной деревушке, не принес Цветаевой покоя. Он стал годом бурных душевных потрясений, не раз выводивших ее на хрупкий край отчаяния. Иному человеку с лихвой хватило бы на несколько лет того концентрата эмоций и размышлений, которые зафиксировали для нас цветаевские стихи и письма этого года. Вся весна будет заполнена стихами к Пастернаку, тоской разминовения. Летом вспыхнет еще одна переписка с другим корреспондентом. Она принесет Марине удар, тяжело пережитый в августе. А в осенние месяцы непредсказуемо, и неодолимо, как стихия, врывается в ее жизнь большое чувство уже не к дальнему, а к тому, кто оказался совсем рядом. Имя стихии на этот раз — Константин Радзевич. Какой простор для моралиста! Кажется, перед нами сплошная лихорадка сердечных бурь, а вовсе не семейная идиллия, какую рисует нам дочь поэта в своих воспоминаниях. И все это рядом с мужем, о судьбе которого так болело сердце Цветаевой все годы разлуки. Какое искушение порассуждать о подлинных и выдуманных страстях и вынести бескомпромиссное суждение. Но измеритель качества сердечных эмоций еще не изобретен, и тот, кто берется не предположительно, а категорически судить в этой тонкой сфере, обнаруживает лишь свою природу души и сердца, не более. Не будем торопиться с оценками. Проследим лучше за успехами цветаевской поэзии в этом году. И тогда выяснится, что русская лирика бесконечно обязана легко загорающемуся, легко обольщающемуся, незащищенному сердцу Марины Цветаевой. Утрата душевного равновесия в феврале прорвалась настоящим поэтическим потоком, который в весенние месяцы соревнуется с изобилием чешских дождей и ручьев. Среди прекрасных стихов, созданных в феврале-мае, циклы «Провода», «Федора», «Поэт», стихотворение «Эвридика», «Душа». Новый взрыв боли в августе и еще 14 шедевров, в их числе «Письмо», «Час души», «Минута», «Раковина». Наконец, последний взрыв осенью, и помимо лирики, еще до середины следующего года выплескивается волна, оставившая нам поэму «Горы» и поэму «Конца», жемчужины в поэтическом наследии Цветаевой. Со стороны, не вглядываясь в жизненные конкретности, лихорадка, безумие. А вблизи, в глазах дочери, как мы видели, семейная идиллия. В глазах мужа, вплоть до осени, будни Марины, труженический подвиг, почти послушание. Эфрон Волошина, 10 мая 1923 года. Марина проводит дни как отшельник. Очень много работает, часами бродит одна в лесу, бормоча. В глазах тех, кто следит за литературными новостями, это год обильных цветаевских публикаций и пристального внимания критики к ее творчеству. Ни одна из публикаций не остается без отклика, почти всегда благожелательного. В Берлине, еще до отъезда Пастернака в Россию, вышел сборник «Ремесло». В мае появился другой, «Психея». В современных записках опубликована пьеса «Фортуна». В «Воле России» другая, «Приключения». А кроме того, стихи в журналах, многочисленных сборниках, антологиях, альманахах и в газетах, не только в Берлине, но и в Париже, в Варшаве, в Риге и даже в Галлиполи, в Турции, где еще оставалось немало русских. Публикации Цветаеву радуют, а вот критические отклики, как правило, раздражают, потому что хвалят поверхностно, мимо, не за то. «Хваля меня, — пишет Цветаева в одном из писем, — хвалит не меня, а любовь в столицу. Если бы я знал ее адрес, я бы отослала ей все эти вырезки. Это не я». Только один критический голос выделяется среди других безукоризненной настроенностью именно на цветаевскую волну. Это голос Александра Бахраха. Его отклики появились в берлинской русской газете «Дни». Один из немногих он с восхищением принял не только цветаевские стихи, но и эссе «Световой ливень», мало кому понравившиеся. Еще в конце апреля, прочитав рецензию на свое ремесло, Цветаева начала писать ему письмо, но дописала, когда появился в «Днях» его же отклик на «Психею». Я не знаю, принято ли отвечать критику иначе, как колкостями и в печати. Но поэты не только не подчиняются обрядам, они творят их. Позвольте же мне нынче в этом письме утвердить обряд благодарности, критику поэта. У вас редчайший подход, между фотографией, всегда лживой, и отвлеченностью. Вы берете то среднее, что и составляет сущность поэта, некую преображенную правду дней. Летом в Берлине они наверняка проходили мимо друг друга на литературных вечерах, но не познакомились. И только теперь из ответного письма Цветаева узнает, что критику всего 20 лет. Это, однако, не смущает ее, скорее наоборот, воодушевляет. Значит, можно говорить свободнее, опекать, помогать росту. Интонации нежной опеки звучали и в письмах Геликону летом 1922 года. Спустя годы они же звучат в письмах Гронскому, Штейгеру. Их нет только в цветаевской переписке с Пастернаком и Рильке. Из разочарований и боли родится позже горькая и парадоксальная цветаевская формула: «Дать можно только богатому, помочь только сильному». Но и обретению формулы не научит ее осмотрительности. Слишком легко она предполагает и богатство, и силу чуть ли не в первом встречном. Писем Бахраха мы не знаем, но Цветаеву они подкупают тонкостью реакции. «Ваш голос молод», читаемый во втором письме, отправленном в Берлин. «Это меня умиляет и сразу делает тысячелетней. Какое-то каменное материнство, материнство скалы. Продолжайте писать ко мне и памятуйте одно: я ничего не присваиваю. В вашем письме я вижу не вас ко мне, а вас к себе. Я случайный слушатель, не скрою, что благодарный. Будемте так. Продолжайте думать вслух. Я хорошие уши, но этими ушами не смущайтесь и с ними не считайтесь. Пусть буду для вас тем вздохом или тем поводом к вздоху, единственным выходом для всех наших безысходностей». Это важные строки для понимания особенностей цветаевского эпистолярного жанра вообще. И для верного прочтения ее писем, потому что стилистика их не слишком привычна. В сущности, думанье вслух, с пером в руке, ее собственное любимейшее занятие, ее час души перед лицом дорогого собеседника. Думанье, порой как будто совсем забывающие прослушающие уши, ушами не смущайтесь и с ними не считайтесь. Но нет, другой ей необходим как катализатор, повод для духовной работы, которая совершается в ней непрестанно. Ибо вся Цветаева — непрестанное движение, развитие и самосозидание, не останавливающееся ни на минуту. При всех ее доминантах она в любой момент готова отказаться от вчерашних правд, если сегодня их перерастает. Письма — лаборатория ее роста, и того же она хочет для своего корреспондента. Проницательный ум в Цветаевой отмечают все, кто с ней сталкивался в жизни, не говоря уж о том, что само творчество ее не позволяет в этом усомниться. Но куда девается ее проницательность, когда хоть немного взволновано сердце? Ей так нужен слушатель, что она постоянно грешит простительнейшим из грехов, переоценкой своего собеседника. Ей достаточно малого любви человека к стихам, например, или любви к природе, чтобы тут же достроить образ по высшему образцу. И в случае с Бахрахом она даже не предчувствует, что расставляет силки прежде всего собственному непредсказуемому сердцу. Ибо только Пастернак, а позже Рильке, способны были радоваться, не пугаясь, безоглядному потоку ее размышлений обо всем, что придет в голову. Но Пастернак далеко, прямой связи с ним нет. Для каждого письма нужно искать верную оказию, не всякое еще и годится. Сквозь все помехи расстояния Цветаева лелеет их заочную связанность, отлично знает, что пастернаковского слуха ей никто не заменит. Но между их письмами проходит полгода, иногда и больше. А отвод души в лирику, как она сама признается, не дает полной внутренней разрядки. Не растраченным, не выраженным остается столь многое. Только в 30-е годы Цветаева найдет безотказную отдушину для думания с пером в руке, лирическую прозу. А пока ее хватило бы и на 10 корреспондентов. Так велика, так неисчерпаема ее потребность думать, сомневаться, искать, осмыслять перед лицом друга. Вот почему обрадовал ее юный и чистый голос Бахраха. Июньские и июльские письма к нему легки, свободны, светло приподняты. Она щедро дарит свой мир. Я хочу, чтобы вы росли большой и чудный, и, забыв меня, никогда не расставались с тем иным моим миром. Ясно ли вам? Ведь это наугад, но иногда наугад в упор. Если вы мне ответите, я не большой и не чудный, и никогда не буду большой и чудный, я вам поверю. Я хочу от вас чуда. Чудо доверия, чудо понимания, чудо отрешения. Я хочу, чтобы вы в свои 20 лет были 70-летним стариком и одновременно 7-летним мальчиком. Я не хочу возраста, счета, борьбы, барьеров. Я не знаю, кто вы, и ничего не знаю о вашей жизни. Я с вами совершенно свободна. Я говорю с духом. Друг. Это величайший соблазн. Мало кто его выдерживает. Суметь не отнести на свой личный счет то, что направлено на ваш счет, вечный. Не заподозрить ни в чем, не внести быта. Имейте мужество взять то, что так дается. Войти в этот мир вслепую. Это в письме 14-15 июля. Из письма 20 июля. «Мне важно, чтобы любили не меня, а мое «я», ведь это включается в мое. Так мне надежнее, просторнее, вечнее». 25 июля. «Любите мир во мне, не меня в мире, чтобы Марина значила мир, а не мир Марина». Марина — это пока спасательный круг. Когда-нибудь отдерну — плывите. Я, живая, не должна стоять между человеком и стихией. Что и говорить, испытание юному Бахраху предстояло нелегкое. Цветаевский ураган нежнейшего опекунства куда легче было принять за женскую причуду любви, прячущийся за словами о неприсвоении, о вечном, о неличном, о некоем мире, в который надо войти вслепую. Этого испытания Бахрах не выдержал. Тем более, что уже в июльских письмах речь зашла о приезде Цветаевой в Берлин и о вполне реальной встрече. Но, кроме того, и сами темы, которые непредсказуемо возникли в письме 25 июля, могли повергнуть в столбняк не только столь молодого корреспондента. По своему обыкновению, едва пожелав чуда доверия, Цветаева со своей стороны лавиной обрушила на слабые плечи Бахраха доверие собственное. С никогда не виденным 20-летним юношей она говорит безоглядно, как сама с собой, поверяя сокровенные мысли и наблюдения. Откуда же ему было знать, что целый пассаж о близкой любви, о душе и теле, например, отношения к нему Бахраху не имеет? Что это лишь импровизированный выплеск наболевшего и никем еще не выслушанного? А он здесь только уши, только собеседник, помогающий додумать нечто, что давно беспокоило. Додумать, сформулировать и тем самым освободиться для следующей ступени роста. «Дружочек», — пишет она в том же письме, — «я подарю вам все свои дохлые шкуры, целую сокровищницу дохлых шкур. а сама, молодая и зеленая, в новой шкуре, как ни в чем не бывало. Она стремительно сокращает дистанцию, еще не запасшись никаким знанием о своем корреспонденте, вместит ли, и очередным образом обнаруживает свою безмерность, на сей раз в виде нечувствительности к тем тонким граням человеческих отношений, пренебрежение которыми мстит за себя почти всегда. Но Бахрах, ошеломленный, умолкает на целый месяц. Причиной, впрочем, был не только, а может быть и не столько шок, сколько увлечение юной поэтессой, с которой назначена встреча на Балтийском побережье. Спустя полвека Бахрах сам рассказал об этом в воспоминаниях. А тогда ему не пришло в голову, что увлечение поэтессой нисколько не мешает письменному роману с Цветаевой, что это из разных пластов жизни. Бахрах умел вчитываться в цветаевские стихи, но не в цветаевские письма. «Я ничего не присваиваю», — писала Марина. «Он прочел, но не услышал или не поверил. Во всяком случае, замолк». День идет за днем, неделя за неделей. Все возможные причины молчания Цветаева тщательно обдумала, взвесила и отклонила. Остался голый факт очередной утраты и несомненность пронзительной сердечной боли. Какие стихи высекает эта боль из цветаевской музы? «Раковина», «Минута», «Наука Фомы», «Письмо». Так писем не ждут, так ждут письма. Тряпичный лоскут, вокруг тесьма и склея, внутри словцо и счастье, и это все. Так счастье не ждут, так ждут конца. Солдатский салют и в грудь свинца, три дольки, в глазах красно, и только, и это все. Несчастье стара, цвет ветер сдул, квадрата двора и черных дул, квадрата письма, чернил и чар, для смертного сна никто не стар, квадрата письма.